компании. Здравствуйте. Я слушаю. А что ты хочешь? Вы меня слушаете? Мне нахер не нужны твои звонки. Я сейчас официальное заявление написал. Эй, блядина, ёптвою мать. Сука, блядь, мне не нужно, блядь. Звонил, блядь, ёптвою мать. Ты хары пиздеть, ёптвою мать, не трубку, блядь. Сука ебанутая, блядь. Ты чё, блядь, я сейчас выебу тебя в жопу, блядь, ёптвою мать. Ты мне не веришь, сука, я тебе, блядь, сделаю, ёптвою мать. Лети, блядь. Здорово, ты кто? А ты глотаешь, когда тебе дрочится лицо? А чё, ещё что-нибудь можешь сказать? Или чё, одно слово только выучился ты, да? Пидорас, что ли? Я сказал, я занимаюсь твоей дрочкой. Поебальничку хочешь, да? Да. Видео, Георгий, здравствуйте. Я с победой с ребятами. Я вас слушаю. Я за 02, бля, почему вам куда хуй его знает? Ты мудак, что ли? Я голубой. Ты можешь хуй за рта вытащить, чтобы нормально поговорить с тобой? Я с победой с ребятами. Я понимаю то, что остался, что ты можешь хуй вытащить хоть на секунду. Я тебе, бля, помогу так, что тебе, бля, пиздец, ты ходить не будешь, бля. Долбоёб, бля. Ты мудак? Я узнаю твой телефон, это будет беззаконие. А о чем с тобой разговаривать? Где нахуй, бля, хуйная голова? Это животное, бля, раздорубка, которая ты бумагу. Ты мудак, что ли? Хуй звонит, что ли? А? Твой номер определён, блядь. Твой адрес Дагестан. Где ты подъезд? Роман, куда здесь? Дай тебе мой хуй, блядь, зараз, ёбаный. Ты мне же просто... Быстро ты! Ты мне не веришь, сука? Скажи ему, блядь, стоит. Ты же меня все держишь, блядь, все твою мать, сука, блядь. Да чем выебу себя, блядь, выебу все твою семью, блядь, собаку твою нахуй выебу. И бабушку, блядь, возле вчера поставишь, а то и бабушку выебу, даже через семью выебу. А он же выебал, ну вот, блядь, все твою мать. Сука, блядь, ты думаешь, я не секрет, блядь. Я, сука, твой номер телефона вычислю, блядь, мне похуй, блядь. Телеком ТЗ, блядь, хуй с тобой, позвонил, вот и компанию, блядь. Ты меня подыхать будешь. Чувак, я тебе говорю, я свой сос, а эти ребята, а вот он свой хуй, и ты меня будешь сосать. Раз, два, три.